Часть вторая. Путь. Дисциплинированный ум влечет к себе истинную радость. Дхаммапада. Девятое. Найти свою золотую середину. Пребывайте без цепляний. Гацангпа. Сияющая драгоценная лампа. Теперь мы на время оставим сферу науки и обсудим применение теоретических положений на практике, которое в буддизме называется путем. Я хочу начать это обсуждение практики с давно услышанной мной истории о человеке, который в молодости был выдающимся пловцом и в старости начал искать для себя такое же увлекательное занятие, каким в молодости для него было плавание. Он решил стать монахом, думая, что подчинит себе волны своего ума, так же, как в юности покорил волны океана. Он нашел учителя, которому питал уважение, принял обеты и начал практиковать то, что преподал ему духовный наставник. Как часто случается, медитация не давалась ему легко, и он отправился за советом к учителю. Желая понаблюдать за его практикой, учитель предложил ученику сесть и медитировать. Немного понаблюдав, он заметил, что пожилой пловец слишком старается, и попросил его расслабиться. Но оказалось, что пловцу было сложно выполнить даже такое простое наставление. Когда он старался расслабиться, его ум бездействовал, и тело оседало. Если он пытался сосредоточиться, его ум и тело становились слишком напряженными. В конце концов, учитель спросил его: «Ты же умеешь плавать, не так ли?» Мужчина ответил: «Конечно, лучше всех». «А для того, чтобы уметь плавать, нужно полностью напрягать или полностью расслаблять мышцы?» «Ни то, ни другое», — ответил бывший пловец. «Нужно найти равновесие между напряжением и расслаблением». «Хорошо», — продолжал учитель. «Теперь позволь мне спросить. Если твои мышцы слишком напряжены, когда ты плывешь, то это напряжение в суставах создаешь ты или кто-то другой заставляет тебя напрягаться?» Мужчина немного задумался перед тем, как ответить, и, наконец, сказал: «Никто снаружи не заставляет меня напрягать мышцы». Учитель подождал, пока пожилой пловец поймет свой собственный ответ, а потом объяснил: «Если ты обнаруживаешь, что в медитации твой ум чересчур напрягается, то это напряжение создаешь ты сам. Но если ты освобождаешься от всякого напряжения, твой ум становится слишком расфокусированным, и ты чувствуешь сонливость. Будучи пловцом, ты научился находить золотую середину между напряжением и расслаблением мышц. В медитации тебе нужно находить такое же равновесие в своем уме. Если ты не найдешь это равновесие, то никогда не сможешь осознавать совершенное равновесие в своей собственной природе. Открыв для себя совершенное равновесие в собственной природе, ты будешь способен уверенно плыть по волнам своей жизни так же, как плаваешь в воде. Попросту говоря, самый эффективный подход к медитации состоит в том, чтобы стараться в меру своих сил, не слишком сосредоточиваясь на результатах.